Если купить такую же где-нибудь на окраине, то наверняка останется какая-то разница, которой хватит на лечение. Во всяком случае, надо узнать. А как же ты? При чем тут я? Сейчас надо думать о Сереже. А мне все равно, где жить, лишь бы вы были здоровы. Квартиру в Сивцевом Вражке получил еще ее отец, когда в 1934 году был назначен главным инженером крупного строительства. В 1937-м его арестовали, но семью не выслали, и они с матерью дождались его освобождения перед самой войной. Через 2 месяца он ушел на фронт, откуда уже не вернулся. В этой же квартире она прожила с мужем короткую, но счастливую жизнь, вырастила Наташу, дождалась внука. Не так давно один старый врач, к которому Наташа возила ее на консультацию, сказал, что пожилым людям, особенно сердечникам, лучше не менять привычных условий жизни. К чему он это сказал, она уже забыла, но хорошо помнила, как ответила ему: «Менять? Боже, сохрани! Мне кажется, если я проснусь и не увижу нашу липу во дворе, я сразу умру». Но разве теперь она могла думать о себе, когда Сережа нуждался в помощи? На следующий день они сидели в Наташиной комнате с Виктором, который взялся им помочь, и обсуждали подробности. «Не волнуйтесь, мамаша, квартиру я вам найду. И все, что надо, сделаю. Сколько, говорите, надо на лечение? 4000? Будет вам 4000. И даже больше». «Виктор, — сказала Зинаида Федоровна, — не надо больше. Главное, чтобы хватило на лечение и чтобы нас не обманули. Я столько слышала всяких ужасных вещей, связанных с продажей квартир, что очень боюсь, кабы... А знаете что? — перебил ее Виктор. — Я сам у вас ее куплю. — Отчего? — Я все равно собирался покупать. Правда, не сейчас, а в будущем году. Но какая разница? Раз уж все так сошлось... Зинаида Федоровна с Наташей переглянулись. — Нет, правда, — продолжал он в порыве вдохновения. — Заплачу наличными. В накладе не останетесь. И квартиру помогу подыскать, и переехать помогу. Чего вам в агентство-то лезть? Там действительно могут надуть, им только положи палец в рот, живо оттяпают. Лучше уж я. Ну что, согласны? Виктор, — робко начала Зинаида Федоровна, — все это очень мило с вашей стороны, но вы не должны менять из-за нас свои планы. «О, мамаша, вы даете! Я ж говорю, я все равно собирался покупать квартиру, а ваша мне подходит. А раньше или позже, какая разница? Ну что, по рукам?» Наташе хотелось задать ему какие-то вопросы, но она постеснялась. Как их задашь человеку, который 3 дня назад спас Сереже жизнь, а сейчас спас их самих и избавил от необходимости обращаться к неизвестным людям и рисковать? Конечно, они согласились. На следующий день, ближе к вечеру, Виктор сообщил, что квартиру для них нашел. Во-первых, на этой же линии метро, на конечной остановке, улица Подбельского, до центра 15 минут.